Хмель, 31 декабря, канун Нового года. Левой, правой, левой, правой, левой, правой. Соленый пот заливал глаза, дыхание сбилось, руки налились свинцом, но перчатки продолжали выбивать пыль из старой боксерской груши, подвешенной к потолку в свободном углу подвала. Левой, правой, левой, правой. «Резче! Левее, активнее, резче! Не открывайся! Вкладывайся всем корпусом, резче!» Подпиравший грушу двухметровый верзила всерьез вошел в роль тренера и не закрывал рта ни на минуту. Да только другого и ожидать было нельзя. У Ивана юношеское увлечение боксом, и последующее использование полученных навыков в повседневной жизни было написано на лице. Впрочем, я к его советам не прислушивался и лупил спортивный снаряд как придется. Я люблю спорт и активный образ жизни, но это скорее фитнес и поддержание себя в форме, нежели что-то большее. «Ну, дядя Слава!» — разочарованно протянул мой помощник по бару и пивоварне. «Ну, кто так бьет? Ну, что вы меня позорите? У вас хулиганы на улице семок попросят, вы их так же толкать станете?» Я отступил от груши и принялся стягивать перчатки. Майка полностью промокла от пота, спортивные штаны, если от нее и отставали, то ненамного. «Понимаешь, Ваня», — сказал я, с шумом прочистив легкие, — «не собираюсь я никого бить. Ну, сам посуди. Можешь представить, чтобы я кого-нибудь вдруг ударил пустой рукой?» Я поднял кисти, демонстрируя давным-давно переломанные и выбитые костяшки. «Это больно и чревато ненужными травмами. В свое время я это проходил и своих ошибок повторять не собираюсь». «Ну и нафига мы тогда грушу повесили?» Добродушно усмехнулся Иван, небрежно ткнул спортивный снаряд кулаком, и тот прогнулся на жалобно лязгнувшей цепи. «Спорт наш друг!» — ответил я банальностью и при этом нисколько не покривил душой. «Сидячий образ до добра не доведет, знаешь ли». «Может, сами кеги таскать будете?» — немедленно предложил помощник. «Разовые пиковые нагрузки не дадут желаемого эффекта». «Нифига себе разовые!» «Ну, ты меня понял». «Значит, кеги на мне?» Я стянул мокрую майку и спросил. «Баня теплая еще?» «Теплая». «Тогда сполоснусь, а ты бар открывай». «Заметано». Иван напоследок наподдал груши основанием открытой ладони и поднялся из подвала. Я пошарил по карманам брошенных на стуле карго-штанов, выудил спичечный коробок, разложил на столе перед собой разноцветные пилюли. 7 штук по всем цветам радуги. Хоть недавние приключения на пользу моему здоровью не пошли, но не пришлось хотя бы увеличивать суточную дозу алхимической дряни. Чтобы удерживать в равновесии, внутреннюю энергетику вполне доставало обычной дозировки. Я подгреб старенькую омегу на металлическом браслете, развернул к себе циферблатом и начал одну за другой глотать разноцветные горошины, запивая их водой. Не дело, конечно, сразу после тренировки воду хлебать, но 7 глотков проблемой точно не станут. А на сухую пилюлю принимать просто невозможно, ибо гадость жуткая. Весь день потом с изжогой промучаюсь. Под конец накатило головокружение, меня замутило, и я опустился на стул, дожидаясь, пока стихнут неприятные ощущения. Вскоре голова очистилась, осталась лишь легкая тошнота. Вот поэтому и не пью таблеток до утренней тренировки. Все же без последствий вылазка за городские стены не осталась. Чуток до сих пор ломало. Впрочем, еще легко отделался. Саня-чародей куда дольше отлеживался. А уж как его в лазурное солнце ломало, просто караул. Я, впрочем, черный полдень тоже плохо перенес. Правда, насколько именно плохо, не помню. Пока самогоном не накидался, на стены лез. Ни таблетки, ни алхимический абсорбент не помогали. А как накидался... Уже ничего не помню. Совсем. То еще лекарство. Меня вновь замутило, я поспешно прогнал неприятные мысли. С кряхтением поднялся со стула, собрал одежду, затем окинул взглядом оборудование. Но то оказалось в идеальном порядке. Оно и понятно. Уже 2-ю неделю пива не варим. И сегодня тоже варить не будем. 31 декабря, как-никак. Канун Нового года. Время елок, мандаринов и предпраздничные суеты. И если елки и мандарины остались в нормальном мире, то суеты у нас хоть отбавляй. Надолго в бане я задерживаться не стал, только смыл пот и переоделся в чистое. Но когда я прошел в украшенный еловыми ветками бар, на кухне уже горел свет, а за одним из столов расположился ранний посетитель. Если появление тети Маши нисколько не удивило, стрепуха собиралась приготовить закуски к новогоднему столу, чтобы освободиться пораньше, то господин Смирнов сейчас совершенно точно должен был нести службу в городском арсенале, а не халкать пиво по барам. Я обернулся к стоявшему за прилавком Ване, тот только вздохнул. «Уже второй пьет», — сообщил он, не повышая голоса. Вот оно как. К самому открытию, значит, приехал. Или даже дожидался на улице, пока бар отопрут. Так приспичило. Несколькими качками помпы я на треть наполнил бокал светлым элем и присоединился к лысоватому мужичку неопределенного возраста. «Что, Петрович, трубы горят?» — спросил я, усаживаясь напротив. «Ох, горят!» — признал Смирнов и приложил бокал к колбу. Потом взглянул на меня. «Слава, вот скажи, у тебя в подвале нормальные кружки. Почему здесь бокалы? Кружка голову куда солидней холодит!» Я усмехнулся. «А еще кружкой голову сподручней проламывать!» Пусть драки у меня случались нечасто, но расслабляться не стоило. Питейное заведение — такое место, где в зазор между косым взглядом и поножовщиной разве что пара слов уместится. Петрович вздохнул, соглашаясь с моим доводом, и вновь отпил пиво. «Корпоратив затянулся», — предположил я. «Карты полночи резались», — покачал головой Смирнов, слывший записным картежником и большим любителем преферанса. «В серебряной подкове набрались, что ли? Без штанов не остались?» «Нет, после казино в цаплю перебазировались». «Понятно». Смирнов осушил бокал и махнул рукой Грачеву. «Вань, повтори!» «Погоди», — попросил я. «Петрович, тебе не хватит? На службу ведь еще поди». «Не-е-е! У меня выходной, имею право». «Но мне так не показалось». «Вот смотри, ты сюда на своей тарахтелке приехал, и отсюда на ней уехать хочешь, так? Тебя не развезет на старые дрожжи?» «Не развезет!» «Допустим. А жена? У всех праздник, Новый год, а ты такой нарядный домой вернешься». «Просплюсь!» «Может, просто стоит притормозить?» «Слава, ты владелец бара, ты не должен за трезвость агитировать!» Возмутился Петрович и потер ладонями осунувшееся лицо. «У вас товар, у нас купец! Не надо все усложнять!» «Я о будущем думаю. Вот прибьет тебя жена сковородкой и оставит меня без постоянного клиента. И что тогда? Сплошные убытки!» «Кого прибьет? Меня! Слава, да я в разведке служил, маскировке обучен, она и не заметит ничего!» «Петрович, ты в геолога разведки служил!» Поправил я собеседника, припомнив байки о его трудовой биографии. «От жены маскироваться легко, когда она за 5000 километров, а здесь отхватишь». «Не нальешь?» «Вань!» — окликнул я помощника. «Еще один бокал, и все». «И 50 грамм на пасашок!» — пробурчал Смирнов. «Может, сразу ерша налить?» — усмехнулся я, подошел к Грачеву и предупредил. «Никакого самогона. Понял?» Иван кивнул и продолжил размеренными движениями накачивать бокал пива. С кухни потянуло запахом стрепни. Я решил принести что-нибудь для Смирнова, но тут зазвонил стоявший на стойке телефонный аппарат. «Хмелев слушает», — произнес я, поднимая трубку. «Слава, ты-то мне и нужен!» — раздался из динамика голос Владимира Ханина. Я обреченно поморщился. Помимо руководства отделом службы собственной безопасности дружины, майор Ханин курировал деятельность клуба «Западный полис». И поводом для звонка в преддверии новогодних праздников могла стать лишь нехватка пива. Так уже традиционно сложилось, что в дни между Черным полднем и Старым Новым годом в форте выпивалось столько алкоголя, сколько не выпивалось за все летние месяцы, вместе взятые. И ладно бы снимали стресс простые работяги, так нет. На каникулы уходило большинство служащих, что временами напрягало просто неимоверно. А еще меня напрягало, когда кто-то пытался выбить дополнительную партию пива, хотя все поставки на этот период расписывались едва ли не за месяц вперед, а то и за два. Лишнего пива у меня просто не было. «Слушаю вас, Владимир Михайлович», — сказал я, усаживаясь на табурет. «Случилось что?» «Но почему сразу случилось?» — удивился Ханин. «С Новым годом звоню поздравить!» «Да ладно. Едва не вырвалось у меня, вместо этого я со всей возможной серьезностью ответил. «Очень приятно». «И еще просьба у меня будет». Я беззвучно выдохнул проклятие, вслух же произнес. «Не вопрос, помогу, чем смогу». И не особо при этом покривил душой. Отказывать Ханину было не с руки. Круговая порука, чтоб ее. Ты мне, я тебе, рука руку моет и все такое прочее. «Нужен ящик пива!» — ожидаемо сказал дружинник. «Ну, Владимир Михайлович, ну не в первый же раз!» «Понимаешь, Слава, это не для бара. Костя Арабов, ты ведь знаешь Костю? Он Новый год у себя праздновать собирается, а кто-то из гостей в самый последний момент предупредил, что пьет пиво. Выручай!» Я только вздохнул. Я знал Костю. В этом не было ничего необычного, ведь Костю знали все. Бессменный чемпион последних лет форта по боксу в последнее время отошел от бокса. Но на его известности это нисколько не сказалось. Продажа ящика пива такому человеку могла стать неплохим рекламным шагом, если бы не одно немаловажное обстоятельство. Господин Арабов числился завсегдатаем не Западного полюса, а вовсе даже Ширли-Муры. И что мне Денис Селин на это скажет? «Слава!» — послышалось в трубке. «Ты на линии?» «Сейчас посмотрю, что можно сделать, и перезвоню». Пообещал я и утопил рычажки телефонного аппарата, не слушая возражений собеседника. Отпустил их, покрутил диск, набирая номер Ширли-Муры, и попросил позвать к телефону управляющего. «Это Хмелев», — представился, предупреждая расспросы администратора. Денис Селин взял трубку через пару минут. «Что у вас там с Абрамовым?» Сходу огорошил я его неожиданным вопросом. «Вот блин!» — простонал Денис. «Он сейчас у тебя?» «Нет, но он меня настоятельно просит снабдить его пивом». «Он нас всех задрал уже! Новогоднее меню пришлось из-за него перекраивать». «А мне что делать, скажи?» «Много просит?» «Ящик». «Сможешь выделить?» «А мне оно надо?» «Едят ли кошки мошек?» — философски протянул Денис. Потом усмехнулся. «Да, если не жалко, мы в претензии не будем. Он кому угодно душу вынет, если что, в голову втемяшится». «Вот ты порадовал!» Пробурчал я, кинул трубку и отправился в холодную комнату, где хранилось бутылочное пиво. С печальным вздохом оглядел свои изрядно поредевшие за последнее время запасы, потом вернулся за стойку, позвонил в Западный полюс и озвучил цену вопроса. Бесплатно поить я никого не собирался. Не благотворительная организация. Владимир Ханин молча выслушал мои условия, прикрыл ладонью динамик, явно советуясь с кем-то, и спросил. «Подвезти сможешь?» «На площадь подвезу. Либо встречайте, либо у охраны оставлю». «Не надо оставлять, кто-нибудь встретит. Во сколько?» Я взглянул на часы и сообщил. «В час». «Отлично!» Зазвучавших в трубке коротких гудков я слушать не стал, бросил трубку на рычажки и убрал под стойку отобранное на продажу пиво. «На расхват?» — усмехнулся Иван. «Как тебе варка первого числа?» — пошутил я в ответ. «Второго запросто. На первое у меня планы и выходной, так?» Я понимающе улыбнулся. «Гимназистки?» «Они». «Ладно, тогда второго. Первого числа я и сам вряд ли встану раньше полудня. Какая еще варка?» Взглянув на цедившего пива Смирнова, я напомнил помощнику ему больше не наливать и отправился наводить порядок в подвале. Бар излишней вместимостью похвастаться не мог. Все 5 столов и даже места у стойки были зарезервированы на новогоднюю ночь постоянными клиентами. Поэтому моим собственным гостям придется выпивать внизу. Там неплохо, даже уютно. Но перед банкетом надо хоть немного прибраться. В подвале провозился до 12. Вроде дел всего ничего, но одно убрать, другое переставить, стол складной разложить, стулья на всю компанию принести. Мороки много, даже запарился немного. Привлекать Ивана не стал, кому-то надо и за баром приглядывать. У тети Маши сегодня на кухне дел не в проворот. Когда поднялся, все столы оказались заняты, но не вечерними гостями. До 8 вечера вход у нас свободный. Хоть новогодняя толчья уже поперек горла встала, да только деньги лишними не бывают. Вот завтра выходной, пусть дома похмеляются. Мы на послепраздничное похмелье тоже право имеем. — Слава, ты меня отпускаешь? — спросила тетя Маша, когда я проходил мимо кухни. — Да, конечно, идите, с наступающим. — Сами справитесь? — с сомнением посмотрела на меня стрепуха. А я сейчас Ирину привезу, она поможет. Ирина ко мне жить так и не переехала, да я особо на этом и не настаивал. Взрослым людям вообще тяжело сходиться друг с другом. А уж когда о создании полноценной семьи даже речи не идет, так и вовсе. Проще друг к другу в гости ходить и время от времени с ночевкой оставаться. «Иван!» — окликнул я занятого в зале помощника. «В подвале прибрался, часа на три отъеду по делам». «Хорошо!» — отозвался тот. Тогда я поднялся к себе, отцепил с пояса кобуру с револьвером и переложил оружие в обычную кожаную сумочку. Сумочка была ни в коей мере не тактическая, самая обычная. И заподозрить наличие в ней оружия мог лишь натуральный параноик или же человек в высшей степени предусмотрительный и осторожный. И те, и другие среди бандитов встречались нечасто. Поэтому я спокойно носил револьвер в сумочке с переброшенным через плечо ремнем. Сорвать не сорвут, достать проще простого. «Таурус» был заряжен патронами с картечью, запасной боекомплект 45-го калибра дожидался своего часа в накладном кармашке. А больше и не надо. Больше это уже натуральная война получается. Надев куртку, я по привычке охлопал себя по карманам. Бумажник с удостоверением, выкидной нож, ключи от машины и отводящий пули амулет. Все оказалось на месте. Но одним лишь револьвером я ограничиваться не стал, и перед тем, как выйти во двор, вытащил из-под стойки бара жезл свинцовый хоз. Как-то мне карабины ближе. Не иначе секция пулевой стрельбы о себе знать дает. «Все, я ушел!» — крикнул помощнику, покидая особняк через черный ход. На улице оказалось тепло. Нет, действительно тепло. Никакой иронии. Градусов 10 ниже нуля, наверное. По нашим меркам оттепель. Обычное дело после лазурного солнца. Скоро опять похолодает. Кинув шершень на пассажирское сиденье, я выгнал из сарая буханку неприметной серой расцветки и открыл ворота. Точнее, приоткрыл. Приоткрыл, осторожно выглянул на улицу и лишь после этого до упора раздвинул створки в разные стороны. Пусть порядка в форте в последние годы и прибавилось, но беспредельщиков хватало до сих пор. Никогда не знаешь, на кого нарваться угораздит. Да и праздники. Пьяную голову что только не взбредет. Лучше поберечься. Опять же, и тянется за нами с Клондайком одна история. Могут припомнить. Нет, даже не так. Если вычислят, то припомнят и покритикуют непременно. Разговоры разговаривать никто не станет. Грохнут, и все дела. А не хотелось бы. Объехав дом, я притормозил перед дорогой, пропуская такой же, как у меня у вас, только с синей полоской и соколом на боку. И почти сразу же из-за угла показалось двое дружинников. Один с коротким помповым дробовиком, другой с АКМ. Но это не по мою душу, просто улица патрулирует. Не знаю точно, что затевается, но разлитое в воздухе напряжение ощущается буквально физически. Никогда раньше дружина столь демонстративно в западную часть форта не наведывалась. А теперь пусть по границе района, но проходится с завидной регулярностью, особенно после недавних бандитских разборок. Пропустив дружинников, я взглянул на часы и вывернул руль, выезжая на проезжую часть. Просьба Ханина завести пиво выбила из графика, но слишком сильно притапливать педаль газа не стал. Из-за каникул и теплой погоды на улицах заметно прибавилось людей, и перебегали дорогу пешеходы в самых неожиданных местах. А давить пешеходов, пусть даже и пьяных, с какой стороны ни посмотри, нехорошо. К тому же дороги по случаю праздников толком не очищены. А ночью снег шел, и забуксовать в таких условиях проще простого. Нет, тише едешь, дальше будешь. Все верно говорят. Форт перед Новым годом слегка привели в порядок. Большинство вывесок и рекламных щитов на стенах домов подсвечивались чародейскими светильниками. Если особо не приглядываться, можно было даже решить, будто неким чудом перенесся на улицу нормального города. Бред, конечно. Ирина со мной до сих пор так и не разговаривала. На прямые вопросы еще что-то отвечала, да и то слова лишнего не вытянешь. А так молчит, будто партизан на допросе. Обиделась. За здоровье мое беспокоится. Можно подумать, от ее молчания оно улучшится. «Мне на площадь павших заскочить надо». Предупредил я Ирину, убирая шершень с пассажирского места за свое сиденье. «Заезжай!» — спокойно ответила та, передала мне сумку с вещами и больше не сказала ничего. Я приставать с разговорами не стал и тронулся с места. Выехал на Красный проспект, с него свернул на площадь павших и остановился неподалеку от памятника, у которого взмывала к небу иллюзорная елка. Гимназисты расстарались. Днем мираж выглядел не слишком эффектно, но с наступлением сумерек обретал глубину и объем. Ночью его сияние можно было увидеть даже из самых отдаленных районов. Смотрелось это зрелище слегка липовато на фоне заснеженных улиц и серых домов. Но нужна же людям хоть какая-то отдушина. Так, наверное, подумали в городском совете. Мне елка не нравилась. И голову при одном только взгляде на нее ломить начинала, и как в анекдоте о фальшивых елочных игрушках. Ну вот нет радости, и все тут. Совсем нет. Даже не помню, когда последний раз новогоднее настроение накатывало. Долго задерживаться на площади не пришлось. Кутавшийся в легкое пальто бармен Западного полюса уже дожидался нас у будки охраны с эмблемой в виде увитой колючей проволокой шестерни. Озябший парень подбежал к машине едва ли не в припрыжку. Я выбрался из кабины, отпер заднюю дверь и указал ему на картонный ящик с двумя десятками полулитровых бутылок. «Забирай!» Бармен передал мне оговоренные 4 червонца и подхватил коробку. «Постой! Тару когда вернете?» «С кегами привезут!» — пообещал парень и потащил пиво к спуску в кишку. Я вернулся за руль, взглянул на часы и понял, что завести Ирину в бар уже не успеваю. «Слушай, давай еще в Ширли-Муры заедем, тут по дороге». «Доезжай куда надо», — ответила девушка, не скрывая недовольства. Впрочем, если бы мы поехали прямиком в бар, от этого ничего ровным счетом не изменилось бы. Просто настроение такое демонстративно поганое. К Ширли-Муры я подъехал с черного хода, развернулся, сдал задом к дебаркадеру и заглушил двигатель. «Пойдешь со мной?» — спросил Ирину. «Нет». Отказалась та, но уже не из вредности. Этот клуб она и в самом деле не жаловала. Я вновь завел двигатель, оставил работать его на холостом ходу и приоткрыл дверцу. Аккуратно, дабы не зацепить боковое зеркало красного киблейзера. Выбрался наружу и поднялся по очищенному от снега бетонному пандусу на дебаркадер. Звонить не пришлось. Знакомый охранник распахнул дверь и спросил. «Заказ забирать?» «Ага», — кивнул я и достал список. «Начальство можно не звать». «Одну минуту!» — попросил крепыш и скрылся в коридоре. Его напарник с обрезом двустволки на коленях остался сидеть в своем закутке. Владельцы заведения изо всех сил старались выглядеть респектабельными предпринимателями. Но время от времени, как вот с этим ружьем, сбивались на бандитский шик. Это в среде латиноамериканских гангстеров. В моде золоченые пистолеты и калашниковы с инкрустацией. У нас все куда брутальней. Обрез курковой двухстволки — вот наш выбор. Но вооружать им охранника все же явный перебор. Вскоре крепыш вернулся, вслед за ним появилась пара подсобных рабочих. Я открыл входную дверь и отступил в сторону, позволяя им вынести на улицу ящики, обтянутые вакуумной пленкой. Немудреные заклинания сохраняли заказанные мной блюда свежими. При подаче на стол их даже не требовалось дополнительно подогревать. Срок действия нанесенных на полиэтиленовую пленку алхимическим маркером рун был недолг, но до полуночи они протянут, а больше и не надо. Грузчики начали спускаться по пандусу, я прямо с дебаркадера спрыгнул в снег, подбежал к машине и распахнул заднюю дверцу. Убрал к стенке валявшуюся там штыковую армейскую лопатку и стал принимать ящики и составлять их в кузов. Когда грузчики отправились за следующей партией, я развернул список, отметил уже принесенные позиции и захлопнул дверцу, не желая выстуживать машину больше необходимого. Вновь распахнулась дверь черного хода, но вместо рабочих на улицу вышел управляющий заведением, Денис Селин, собственной персоной. «Привет, Слава!» — поздоровался он, зябко поежился и застегнул распахнутый до того пиджак. «Привет, Денис!» — отозвался я и протянул руку снизу вверх, не став подниматься на дебаркадер. Селин нагнулся ответить на рукопожатие и спросил. «Дал Арабову пиво!» «Ты же не против был?» «Да я и сейчас не против! У себя отмечаешь?» «Ага!» «Совмещу приятное с полезным». «Мы тоже совместим», — сообщил Селин и посторонился, пропуская грузчиков. «Нормально все?» «Нормально», — ответил я и вернулся к машине. Селин махнул на прощание рукой и ушел в клуб. Я загрузил в УАЗ ящики, вновь сверился со списком и забрался за руль. Ирина при моем возвращении не произнесла ни слова. Честно говоря, гробовое молчание человека рядом всегда немного напрягает. Но я стоически держался, не желая просить прощения и начинать каяться в грехах реальных и мнимых. Рассосется само собой как-нибудь. На выезде со двора пришлось пропустить растянувшуюся колонну грузовиков. Потеряли минут 5. В итоге я не стал выгружать коробки с провизией, а лишь высадил Ирину и сразу развернул буханку на расчищенном от снега пятачке. Вернулся на Красный проспект, повернул направо и погнал УАЗ к Южному бульвару, а точнее к поселку Луково, что раскинулся за ним россыпью одно- и двухэтажных частных домов. Над крышами заколыхалось мутное облако дыма печных труб, тянувшаяся меж высоких заборов дорога превратилась в две укатанные колеи. На перекрестке я сбросил скорость до минимума, но и так при повороте буханку заметно повело в сторону. Минут через 5 я остановил УАЗ перед воротами, за которыми прятался добротный особняк с обширными наддворными постройками. Выскочив из машины, несколько раз стукнул железным кольцом калитки, потом развернулся и взглянул на развалюху напротив. Скособоченный домишко казался нежилым, но мне было доподлинно известно, что в нем постоянно несет дежурство пара гимназистов. Вневедомственная охрана, так сказать. Виктор Бородулин заведовал на промзоне алхимической лаборатории. Был причастен к разработке разных хитрых препаратов. И потому колдуны присматривали за ним круглые сутки напролет. Вероятно, для столь назойливой опеки имелись веские основания. Но лично мне при мысли о жизни под колпаком всякий раз становилось не по себе. Я взглянул на часы, раздраженно обернулся и с силой саданул железным кольцом по доскам. Калитка немедленно распахнулась, и на улицу вышел крепкого сложения мужичок в меховой шапке, тулупе, теплых штанах и собачьих унтах. С плеча свешивался гладкоствольный карабин 12-го калибра «Сайга». «Чё долбишься?» — пробурчал Семён Лымарь, бывший при хозяине дома, чем-то средним между охранником и младшим партнером. На его скуле змеилась паутина старых шрамов, серых и плохо заживших. «Уснули, что ли?» Не менее раздраженно ответил я и постучал двумя пальцами по левому запястью. «Цигель, цигель, ай-лю-лю, у меня времени в обрез!» Лымарь внимательно оглядел пустую улицу и вернулся во двор. «Заезжай!» — разрешил он, раскрыв ворота. Я забрался за руль и загнал буханку за забор. Семён тут же сдвинул створки и указал на сени. «Забирай!» Сам принялся отпирать навесной замок на двери сарая и уточнил. «Только колбасу берешь?» «Сардельки еще», — ответил я и прошел в сени. Бородулина там не оказалось, только стояла заранее приготовленная для меня коробка с таблетками. Я выложил рядом сверток с разнокалиберными серебряными монетами и выглянул во двор. «Хозяин где?» «Некогда ему», — сообщил Семён. «Новый год!» «Не рано ли отмечать начали?» «Старая бригада собралась», — пояснил Лымарь и поторопил меня. «Давай быстрее, некогда мне». Вдвоем мы быстро погрузили провизию в буханку, я уселся за руль и, устроив на пассажирском сиденье коробку с лекарствами, спросил. «У вас нормально все?» «Пронесло!» — успокоил меня Семён, распахивая ворота. «Больше так не делай!» «Постараюсь!» — усмехнулся я и захлопнул дверцу. Таблетки Бородулин в своей лаборатории готовил из разряда тех, что учитываются едва ли не поштучно, и отпускать их на сторону он не имел никакого права. Дело было даже не в пилюлях, которые мне приходилось глотать каждое утро. Эти таблетки лишь послужили поводом для знакомства. Помимо них, Бородулин поставлял алхимические препараты, которые сохраняли часть своих чудодейственных свойств и в реальном мире. Переправлял их через границу Сергей Платонов, кондуктор и мой партнер. С доставкой товара сложностей никогда не возникало. Куда труднее было привлечь денежных пациентов по ту сторону границы. Сам я в детали не вникал, оставив черновую работу на откуп партнеру. Знал только, что в теплых водах Карибского бассейна плавала яхта-клиника, где состоятельных клиентов исцеляли отряды заболеваний, относимых традиционной медициной к разряду неизлечимых. Часть выручки шла на развитие бизнеса, часть возвращалась сюда в виде товаров, оружия, боеприпасов, автомобилей и даже серебра. Но это уже совсем другая история. Выехав на Южный бульвар, я не стал поворачивать к бару и погнал УАЗ дальше, прямиком к колхозному рынку. Первое правило посредника — не держать горячий товар при себе дольше необходимого. Один раз я на этом едва не погорел. и вновь так рисковать не собирался. Поэтому и торопился. Из-за всех этих предновогодних и новогодних праздников график переходов полетел псу под хвост. И если не всучу таблетки Платону прямо сейчас, придется хранить их у себя минимум пару дней, пока он не просохнет. Кондуктор свое дело знал туго, но и гульнуть тоже любил. Стресс. Парковка перед рынком оказалась забита автомобилями и санями. Искать там свободное место было пустой тратой времени, поэтому я объехал вытянутое здание и загнал буханку на полупустую служебную парковку у административного блока. Человеку со стороны делать это категорически не рекомендовалось, но начальник охраны рынка был моим хорошим знакомым, и несшие тут службу братья знали в лицо не только меня самого, но и УАЗ. Распотрошив коробку с лекарствами, я убрал под сиденье упаковки разноцветных пилюль, которые пил сам, запер автомобиль и поспешил на рынок, но волновался напрасно. Как и договаривались, Платон дожидался меня за прилавком своей торговой точки посреди завешенных зимней охотничьей одеждой стеллажей и полок с теплыми ботинками. «Привет, Серый!» — поздоровался я с ним, расстегнул куртку. «Привет, Мить!» — протянул я руку худощавому телохранителю кондуктора. «Куда Светку дели?» «Кофе варить отправили!» — сообщил Серега Платонов и щелкнул пальцами по керамической кружке. «Будешь?» Без доброй порции коньяка в кофе точно не обошлось. Слишком уж специфический от него шел аромат, поэтому я только покачал головой. «Смотрю, ты времени зря не теряешь», — усмехнулся, передавая кондуктору коробку с таблетками. «Прибери!» Сергей спрятал товар под прилавок и спросил. «Налить?» «Я за рулем». «И что с того?» Благодушно рассмеялся Платон, огладив обрамляющие румяные щеки русую бородку, и указал на охранника. «Он вообще на работе пьет!» Дмитрий аж поперхнулся. «Вот ничего себе предъява!» Я хлопнул кондуктора по плечу и зашагал на выход. «Подгребайте к 8, и чтоб без опозданий». От осознания, что все успел и дела на сегодня закончены, накатила расслабленность. Захотелось даже вернуться и хлебнуть кофейку, а то и чего покрепче. Но я усилием воли задавил неуместный порыв, решив вместо этого навестить начальника местной охраны. К моему немалому удивлению, дежурного в приемной не оказалось. Но стоило только приоткрыть следующую дверь кабинета, как причина нарушения устава караульной гарнизонной служб объяснилась сама собой. Кабинет Климова заполнили плечистые парни в бронежилетах с короткими тесаками и дубинками на поясах. Рабочий стол был завален жезлами свинцовых ос и футуристического вида чарометами. Пересменка. Климов заметил меня и спросил. «Есть 5 минут?» «Нет, пожалуй», — покачал я головой. «Придется найти. Подожди, сейчас освобожусь». Я вышел в приемную, сдвинул на бок сумочку с револьвером и уселся за стол дежурного. Долго и в самом деле ждать не пришлось. Вскоре дверь распахнулась, и охранники, позвякивая железом, гурьбой повалили на выход. Клим вышел следом, встал в дверях и поинтересовался. «Какие новости?» «Чек будет после праздников». «Отлично! Заходи, Слав!» Позвал он меня в кабинет. Я прошел следом и уточнил. «Что с радиодеталями?» «Дней через 10 последнюю партию привезут». Клим отпер сейф и достал оттуда увесистый пакет. «А пока 7 килограммов, как с куста». «Нормально». «Выпьешь?» — спросил начальник охраны и оттянул от шеи ворот вязаного турецкого свитера. «Вы договорились, что ли?» «За рулем я, за рулем. Лучше сам завтра приходи. Сегодня с семьей ведь?» «С семьей. Ладно, вали тогда. Пойду посты проверять. Никакой пользы от тебя, хмель, одни убытки». «Чек после праздников», — напомнил я и отправился во свояси. Вышел на крыльцо черного хода, натянул на голову вязаную шапочку, с привычной уже насторожностью огляделся. На улице вечерело и сгущались сумерки. Но окончательно стемнеть пока не успело. На парковке никого. Сбежал с крыльца, обошел УАЗ и распахнул заднюю дверцу. Уместил полученный от Клима пакет с радиодеталями рядом с остальными коробками, выпрямился и вдруг услышал отчетливый скрип снега за спиной. Казалось бы, ну что тут такого, скрип и скрип. Мимо кто-то идет, делов-то. Но сердце так и ёкнуло. И я обернулся. Просто обернулся, не став доставать из сумочки револьвер, не посчитав нужным тратить на это время. Первое, чему учат в учебке братство, — это ценить время и не разбрасываться им попусту. «Уважаемый, а как внутрь попасть?» Вопрос застал меня на полуобороте. Задал его шагавший через парковку незнакомый парень в ушанке и короткой фуфайке. Это я заметил краем глаза. А потом парень рывком приблизился и ткнул меня ножом. Точнее, попытался. Остриё клинка жалобно звякнуло о подставленную армейскую лопатку и соскользнуло в сторону. Я резко крутанул предусмотрительно выдернутую из кузова лопатку, метя заточенной боковиной по шее не ожидавшего подобного поворота бандита. Но оказалось долгое отсутствие практики, и замах вышел чуть шире, чем следовало. Парень успел скособочиться и принять удар на плечо. Фуфайка защитила бандита от травмы, и все же на миг он потерял равновесие. Не иначе из-за лишнего усилия, вложенного мной в замах. Я немедля отпрыгнул, разрывая дистанцию. Лопатка полетела в снег, пальцы ухватили хлястик застежки, раскрывая сумочку. А как иначе? Кидаться в рукопашную, рискуя получить ножом в живот, когда у тебя есть ствол, не слишком умно. С какой стороны ни посмотри. Пусть и уверен в успехе, но мало ли, как все обернется. Когда коротко вжикнула молния, и у меня в руке возник револьвер, бандит неожиданно проворно юркнул за УАЗ, уходя с линии стрельбы. В азарте я рванул следом, и в этот миг что-то прожужжало рядом с лицом. Раз, другой, и сразу задняя дверца буханки дрогнула, и в металле возникла неровная дыра пулевого отверстия. Я пальнул в ответ наугад, в белый свет как в копеечку, и прыгнул за УАЗ, укрываясь от обстрела. Рухнул в снег, сразу перевернулся на бок и дважды выстрелил под машину, по ногам первого бандита. Оба раза промахнулся. Тот мчался наутек, петляя как заяц. А потом меня словно молотком по голове приложили. Хлопнуло, будто петарда взорвалась. Яркая вспышка на миг ослепила, в ушах зазвенело, перед глазами поплыли темные пятна. Я быстро заполз за УАЗ и прижался спиной к переднему колесу, в надежде на защиту не столько колесных дисков, сколько двигателя. Впрочем, могли спасти и диски. Мягкие свинцовые заряды чародейских жезлов особой пробивной силой не отличались. Обстреляли меня из жезла свинцовых ос. В этом сомнений не было ни малейших. Вспышка — это взорвался один из чародейских кристаллов, помещенный в свинцовый шарик, когда его переполнила магическая энергия моего отводящего пули амулета. Повезло, что метательный снаряд в этот момент проносился у ног. И вдвойне повезло, что у меня при себе вообще оказалась чешуя дракона. Без нее валялся бы сейчас с дырой во лбу и остывал помаленьку. Стреляли метров с 20 от угла административного корпуса. С такого расстояния не промахиваются. Где-то неподалеку рыкнул автомобильный двигатель. Я рискнул выглянуть из-за буханки, но поблизости никого не оказалось. Бросаться в погоню не стал. Вместо этого распахнул дверцу со стороны водительского сиденья и выложил на него револьвер. Потом развернулся к двери черного хода и приподнял руки, выставляя перед собой открытые ладони. Правильно сделал. Прибежавшие на выстрелы братья мигом взяли меня на прицел чарометов, а от алхимического оружия чешуя дракона точно не поможет. Пальнут, и уже не дыра во лбу, голову подчистую снесет. — Климова позовите! — попросил я, не меняя позы. — Не двигайся! — резко потребовал один из братьев, но тут административный блок обижали двое бойцов, и атмосфера понемногу разрядилась. А там и Клим подтянулся. «Ну и что опять такое, блин, нафиг?» В сердцах выругался он. «Хмель, что за фигня? Ты понимаешь, что мы тебя со стволом должны дружине сдать? На северную промзону захотел?» «Расслабься», — попросил я и достал удостоверение резервиста. «С правом ношения огнестрельного оружия». Климов внимательнейшим образом изучил документы и даже сверил серийный номер, потом брезгливо скривился. «Ренегат!» «Вот только не надо!» Поморщился я и убрал револьвер в сумочку. «Что опять у тебя стряслось?» — потребовал объяснений начальник охраны рынка. «Мне бы кто сказал?» — пробурчал я, напряженно обдумывая случившееся. «Не знаю, ограбить хотели, наверное». «И стрельбу устроили?» «Да не!» — досадливо махнул я рукой. «Сначала какой-то тип с ножом подвалил. Его прикрывали просто». «У нас не шалят, знаешь ли». «Мало ли беспредельщиков в форте». «Да уж хватает!» — вздохнул начальник охраны, соглашаясь с моими словами, и огляделся. «Так значит, дружинников не вызывать?» «Нафига? Они даже если постараются, никого не найдут. Климов кивнул и опросил подчиненных, но те ничего толкового сообщить не смогли. Никто не видел машины налетчиков, никто не обратил внимания на них самих. Я, как смог, описал внешность типа с ножом, затем подошел к простреленной задней дверце и аккуратно прикрыл ее. «Здесь не шалят? Ну да, братья грабителей не жалуют, и в расход их пускают без всякой жалости. Но если бы по мою душу пожаловали жулики из Семеры, они бы действовали совершенно иначе. Расстреляли бы из автоматов и все дела. Нож? Нет, точно нет. Значит, не они. Поеду, пожалуй». Я хлопнул Клима по плечу и забрался за руль. Голова просто гудела. «Катись!» — напутствовал меня приятель. «И поосторожнее давай!» Я кивнул и захлопнул дверцу. «Теперь-то что осторожничать? Второй раз не нападут. Не иначе залетные какие-то. Увидели машину, в машине товар, вот и позарились. Впрочем, надо и в самом деле поаккуратней быть. Ну вот же сволочи какие. И так настроения не было, так они окончательно праздник испохабили. Поубивал бы». Домой приехал злой, как собака. По дороге отходняк накатил, потом и вовсе на душе мерзко стало. Не люблю, когда на меня наезжают, пытаются ограбить или убить. Я просто хочу спокойно жить, варить пиво, держать бар и не лезть в неприятности. До недавнего времени это неплохо получалось. А тут будто полоса черная пошла. Одно к одному, одно к одному. Когда, загнав УАЗ на задний двор, я прошел в бар, настроение нисколько не улучшилось. Народу не протолкнуться, шум, гам, разве не накурено только. В углу магическими огнями магическая же елка мигает. Спасибо, конечно, Сане-чародею за подарок, но лично у меня от этого мельтешения голова болит и глаза режет. Не люблю. «Ваня, будь добр, разгрузи машину!» Попросил я помощника и заглянул на кухню, где хлопотала Ирина. «Можешь минут на пять отвлечься и за баром присмотреть?» Девушка смерила меня недовольным взглядом. «А Иван на что?» — спросила она, вытирая руки полотенцем. «Он продукты разгружает». «А ты?» «Мне бы другим заняться. Так присмотришь?» «Присмотрю», — мыкнула Ирина, стягивая через голову передник. «Куда деваться?» Я на последнюю ремарку никак не отреагировал и поднялся к себе. Разулся, кинул на кровать сумочку с револьвером, снял куртку. Немного постоял у окна и посмотрел на улицу. Потом понял, что просто тяну время, и открыл превращенную в бар радиолу. Достал бутылку бурбона, налил полстакана, замахнул. Алкоголь пошел легко, аж передернуло всего. Но отпустило. Пусть на душе особо легче и не стало, зато напряжение немного улеглось. Расслабился слегка. Смог спокойно обдумать случившееся. Ну, хотели ножом пырнуть и машину увезти. Разве это трагедия? Вот получилось бы тогда да, тогда и в самом деле трагедия. А так ничего из ряда вон, рабочие будни. Логично? Логично. И какой тогда толк самого себя накручивать? И без того найдется, кому на нервах поиграть. Ирине вон, например. Я с обреченным вздохом отошел от окна и достал из шкафа коробку патронов 410-го калибра и набор для чистки револьвера. Оружейное масло, тканевые патчи, тросик для протаскивания хлопчатобумажных кругов через ствол. По идее, с револьвером ничего не случится. Но оружие уход любит. Сниму нагар, заодно и сам успокоюсь. Я занялся чисткой револьвера и уже почти привел его в порядок, когда постучали в дверь. «Открыто!» — повысил я голос и на всякий случай взял один из лежавших на кровати патронов. Когда в комнату вошел Иван, бросил его обратно. «Там дыру в задней дверце заметил», — озадаченно произнес помощник. Увидел револьвер и принадлежности для чистки оружия и осекся. «Дядь Слав, только не говорите, что это самострел был». Я покачал головой. «Нет, ограбить пытались. Прямо у колхозного рынка, представляешь?» «Совсем ошалели?» «И не говори». Я подошел к радиоле и вытащил из нее бутылку. «Будешь?» «Не, потерплю до вечера. Так все обошлось?» «Как видишь». «Гамлету звонили?» «Нет», — ответил я, не скрывая раздражения. «И не собираюсь». «По уму надо бы». Я вздохнул. «Ладно, тогда иди вниз и смотри, чтобы телефон никто не лапал». Линии были параллельными, и меньше всего мне хотелось, чтобы Ирина оказалась в курсе случившегося. Иван со спокойной совестью отправился в бар. Я какое-то время бездумно смотрел на аппарат, затем поднял трубку и начал крутить диск, набирая номер. но позвонил не в Ширли Муры. С Гамлетом общаться не хотелось. Да я и не должен с ним разговаривать. Это мое право обратиться к нему, а вовсе не обязанность. Вот что я должен был сделать, так это предупредить Николая Гордеева. Во-первых, потому что обещал ставить в известность о подобных инцидентах. Во-вторых, потому что он мне голову оторвет, если узнает о нападении от кого-то другого. И будет в своем праве, если уж на то пошло. Почему? Правильно, потому что я обещал. Николая дома не оказалось, трубку снял Саня Чародей. Он вызвался передать сообщение, но я только попросил их не опаздывать. В любом случае вечером увидимся. А вечер уже вот он, совсем стемнело на улице. Я поднялся со стула, зарядил револьвер, убрал патроны в ящик с патчами в шкаф, сразу и переоделся, глянул на себя в зеркало, полюбовался на отражение худой физиономии с модной трехдневной щетиной и спустился в бар. Но сначала прицепил сзади на пояс кобуру с револьвером. Благо, длинная рубаха прекрасно скрывала его и при этом нисколько не топорщилась. — Все, на кухню унес? — спросил я помощника, оглядев заполненный посетителями зал. — Все! — подтвердил Иван. — Шершень под стойкой! Я заглянул под прилавок, где на своих местах лежали и жезл свинцовых ос, и похожая на него, как две капли воды, пневматическая винтовка, и кивнул. — Отлично! Что ж, теперь можно и поработать, а то суета одна. — Можно, да. И я налил себе пиво. После восьми мы потихоньку начали сворачивать торговлю, но особо не лютовали, и те, кто хотел спокойно допить пиво, просто постепенно смещались ко входной двери, пока Иван выдвигал освобожденные столы на середину комнаты, протирал их и накрывал скатертями. Последние клиенты какое-то время продолжали общаться стоя и отправились в освояси только без четверти девять, когда один за другим начали подходить выкупившие места завсегдатаи. Никаких обид, все были предупреждены заранее. Потом с улицы заволок свое оборудование, нанятое развлекать публику диджей. Я отправил его в подсобку, сам снял кассу и унес наличку в сейф. Продаж сегодня больше не ожидалось. Когда поднялся из подвала, вновь позвонил в оружейный магазин, но там никто не ответил. Это немного даже напрягло. Я раздраженно бросил трубку на рычажки, поймал озадаченный взгляд помощника и покачал головой. «Ничего», — успокоил его, припоминая, где валяется выданный соседом чарафон. Но искать магическое средство связи не пришлось. Почти сразу распахнулась дверь, и в бар прошел Гордеев собственной персоной. Вслед за ним заскочил Саня, шумно потянул носом воздух и азартно потер руки. В силу энергетического истощения и приема лошадиных доз разных таблеток последнюю неделю он не пил вовсе и время понапрасну терять не собирался. Но я перехватил его на подступе к стойке и попросил. — Сань, давай помоги Ивану! — потом указал на заднюю дверь Гордееву, который заявился в гости с какой-то длинной картонной коробкой. — А ты проходи в подвал, не стой! — и уже тише добавил. — Поговорить надо. Сосед удивленно глянул на меня, но на людях расспрашивать не стал и двинулся к лестнице, на ходу отряхивая от снега шапку. Мы спустились в подвал, там я взял с накрытого стола бутылку бурбона, плеснул в стакан и выпил. Гордеев выложил непонятную коробку на стол, избавился от верхней одежды и спросил, желая начать разговор. — Платон с Димой не пришли еще? — Когда это Платон вовремя приходил? — усмехнулся я, налил еще, но пить не стал. «Случилось что?» «Да как тебе сказать? Ничего серьезного». «Да неужели? Слава, ты только не темни!» Я посмотрел на подрагивающий в руке стакан и хмыкнул. «Ну так ничего серьезного. Ограбить меня хотели». И, не дожидаясь расспросов, пояснил. «На выходе с колхозного рынка, когда товар Платону сдал и в машину садился». Николай молча выслушал рассказ о нападении, потом хрустнул костяшками пальцев и поинтересовался. «Так думаешь, простое ограбление? Не семёра?» «Точно не семёра», — ответил я, нисколько не сомневаясь в своей правоте. «Ножом пырнуть? Да ну нафиг! Не их стиль!» Но Гордеев моей уверенности не разделил. «Могли узнать о твоем амулете. Амулет у тебя хороший, сколько на него автоматных рожков уйдет? Два?» «Да дело не в этом. Понимаешь, Коля, семёра так не действует, вот и все. Просто подошли бы человек пять и замесили меня топорами или мачете. Что у них там нынче в моде? У них же все отработано. На свидетелей плевать с высокой колокольни. Наоборот, дополнительная реклама. Злые они на нас должны быть, очень злые. Гордеев задумчиво осмотрел пивоваренное оборудование, потом кивнул. Злые, да, только не на нас. А нас они не знают. И это были не они. Ну, как скажешь, согласился с моими выводами сосед. Но ты аккуратней, хорошо? И так сама аккуратность. Ты что принёс-то? Как что, подарок? Мы у тебя столько пива выпили, надо отблагодарить. Давай, и чего там такое? В коробке оказался рычажный карабин Росси, 454-го калибра. Только зарегистрировать не забудь, предупредил Николай, выкладывая на стол коробки патронов. Собрал на первое время. Пустышки, обманки. Потом сам подберешь, что понадобится. Ну здорово. Ну вообще. Послышались шаги, и в подвал спустился Платон. «Ну и где у нас наливают?» Громкогласно поинтересовался он прямо с лестницы. «Митю где потерял?» — спросил Гордеев. «Сейчас подойдет, машину паркует». «Иван ворота открыл?» — уточнил я, убирая карабин в заварочный бак. «Да нормально все!» — подтвердил Сергей Платонов, подходя к столу. «Так где наливают, говорите?» Я влил в себя бурбон и рассмеялся. «Нигде, а что? Как видишь, сегодня у нас широкий ассортимент горячительных напитков».